Брахма-Аха. Перевод стиха. Так Махараджа Приаврата, чьи богатства были несметны, а сила и власть безграничны, правил вселенной, пока вдруг не задумался о том, что было время, когда он, всецело преданный великому святому Нараде, шел путем сознания Кришны, но потом почему-то погряз в мирских делах. Однажды, появившись эта мысль, уже не давала ему покоя, и он стал говорить об отречении от мира. Так Махараджа Приаврата, чьи богатства были несметны, а сила и власть безграничны, правил вселенной, пока вдруг не задумался о том, что было время, когда он, всецело преданный великому святому Нараде, шел путем сознания Кришны, но потом почему-то погряз в мирских делах. Однажды, появившись эта мысль, уже не давала ему покоя, и он стал говорить об отречении от мира. Комментарии в божественной милости Шри Шримада Ачья Бхактивиданты с вами Прабхупады. Будьте здоровы. В Шримад Бхагаватам 1.5.17 сказано: Тяктвасва дхармамам чаранан буджам харе пхаджан апакво тха пати тато яди ятраква бходрам абхуд амушьяким ко вартха апто бхаджатам свадхарматаха. Человек, который оставил свои мирские обязанности ради того, чтобы преданно служить Господу, но еще не достиг духовной зрелости, может пасть. Однако при этом он ничего не теряет. Тот же, кто не предан Господу, как бы добросовестно он ни выполнял свои обязанности, не получает от этого никакой пользы. Конец цитаты. Если человек, движимый эмоциями или же стремящийся постичь истину, встает на путь сознания Кришны и принимает покровительство великого вайшнава, но спустя какое-то время из-за недостатка опыта падает, его нельзя считать падшим в полном смысле слова, ибо все его духовное достижение остается с ним навсегда. Падение означает, что духовное развитие человека на какое-то время прекращается, но настает день, и он продолжит, но настанет день, и он продолжит свой путь. Махараджа Приаврата под руководством Нарады Муни занимался преданным служением, стремясь вернуться к Богу. И все же по просьбе отца ему пришлось посвятить себя мирским делам. Но пришло время, и по милости духовного учителя Нарады у Приавраты вновь пробудилось стремление служить Кришне. В Бхагавадгите 6.41 сказано: «Шучинам шриматам гехе йога бришто бхиджаяте». Человек, который сошел с пути бхакти-йоги, в следующей жизни попадает на планеты полубогов, чтобы еще раз вкусить материальных наслаждений, а затем рождается в семье благородного брахмана или же в богатой семье и получает возможность пробудить в себе сознание Кришны. Это, по сути дела, и произошло с Приавратой. Его жизнь – замечательный пример возвращения на духовный путь. В свой срок жена, дети, царская власть и мирские блага перестали привлекать Приаврату. И он захотел оставить все это. И теперь Шукадева Госвами, рассказав о богатстве и могуществе Махараджи Приавраты, начинает описывать, как он отрекся от мира. Слова Деварши Чаранану Шаяна указывают на то, что Махараджа Приаврата полностью вручил себя великому мудрецу Деварши Нараде и под его руководством следовал всем принципам преданного служения. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, объясняя, как важно следовать этим принципам, говорит: «Дандават пранамас тан анупати таха». Что там такое? Ученик, который строго следует всем указаниям духовного учителя и едва завидев его падает ниц, дандават, достигает совершенства в преданном служении. И Махараджа Приаврата неукоснительно выполнял эти требования. Пока живое существо находится в материальном мире, оно вынуждено попадать под влияние гун материальной природы, гуна висарга. Было бы ошибкой думать, что раз Махараджа Приаврата владел всеми богатствами мира, значит, он был свободен от влияния гун. В материальном мире и богатые, и бедные находятся во власти майи, потому что и богатство, и бедность являются порождением гун материальной природы. В Бхагавадгите 3.27 сказано: «Пракритых крия манани, гунаих кармани сарвашаха». В зависимости от того, с какими гунами мы соприкасаемся, материальная природа предоставляет нам те или иные возможности для наслаждения в этом мире. Так Махараджа Приаврата, чьи богатства были несметны, а силы и власть безграничны, правил вселенной, пока вдруг не задумался о том, что было время, когда он всецело преданный великому святому Нараде, шел путем сознания Кришны. Но потом почему-то погряз в мирских делах. Однажды, появившись, эта мысль уже не давала ему покоя, и он стал говорить об отречении от мира. Итак, первое, что описывает Шрила Прабхупада в своем комментарии к этому стиху, это шлоку из Шримад Бхагаватам, первой песни, пятой главы 17 текста, в которой говорится: человек, который оставил свои мирские обязанности ради того, чтобы преданно служить Господу, но еще не достиг духовной зрелости, может пасть. Однако при этом он ничего не теряет. Тот же, кто не предан Господу, как бы добросовестно он не выполнял свои обязанности, не получит от этого никакой пользы. Итак, удивительный момент, что смыслом всего устроения, а под словом устроение можно подразумевать тех законов, которые устроены Кришной в материальном и в духовном мире, является возможность проявить свое изначальное качество или свое изначальное положение. Это служить Богу. И говорится, Кришна создал все живые существа таким образом, что их природа предназначена для любовного взаимообмена с Кришной. В настроении дружбы, любви, и там описывается 5 рас. Но так или иначе, все эти расы имеют на самом высоком уровне это любовь, и на второстепенном или на более немножко низком, или так нельзя, наверное, сказать низком, но на другом уровне, менее чистом, наверное, имеет аспект служения. Так сказать. Хотя мы видим, что ведическая литература, в частности, вайшнавская литература, описывает любовное служение. Итак, в шастрах описываются 2 категории взаимоотношений, которые обобщают в себе разные расы, вкусы. Это айшвария, настроение благоговения, почтения, смирения, и мадхурья, которое полностью соответствует любви. Итак, говорится, мадхурья – это настроение Галока Вриндаваны. Любовные взаимоотношения, лишенные благоговения, лишенные этой айшварии. Итак, базой является любовь. И из любви живое существо – дружит с Кришной, проявляет к нему какие-то родственные чувства, супружеские чувства, и кульминацией является паракея, то есть взаимоотношения любовников. Однако на планетах Вайкунтхи фундаментальным является чувство благоговения, смирения и почтения. Поэтому служение, настроение благоговения, почтения, смирения, дружба, родительские отношения, любовные, эти супружеские отношения и все остальное пропитана этим благоговением, почтением и смирением. И это настроение называется настроением Лакшми Нараяны. И это настроение в первую очередь определено тем, что все живые существа на планетах Вайкунтхах осознают, что Кришна – Бог, что Он является верховной личностью Бога, что Он защитник, благодетель, свидетель, гуру и так далее, что Он – Бог в полном смысле слова этого и понятия, что никто не может быть равен Ему, Он всех превосходит, никто не может превосходить Его, что Он является Отцом всех живых существ, Он самый могущественный, самый великий, то есть Бхагаван. Он является Бхагаваном. Однако на Голоке Вриндавана живые существа даже не интересуются, Бог он или не Бог. Они просто к нему испытывают сильную любовную привязанность. Сильную любовную привязанность. И поэтому, говорится, на Голоке Вриндавана отсутствуют две расы. Это Шанта-раса и Даси-раса. Их нету. Они находятся в этом настроении. Сразу все начинается с дружбы, родительские взаимоотношения, супружеские отношения и отношения любовников. Нету Шанты и нету Даси. Однако в планетах Вайкунтхи есть Шанта, которая в своей кульминации достигает Даси. Итак, Рупа Госвами поясняет, что гуна благости поднимает живое существо до шанты, то есть восхищение великолепием Абсолюта. И мы видим, как в Бхагавад-гите есть эта глава «Великолепие Абсолюта». Это результат благости. Или как описывает Вишванатха Чакраварти Тхакур, что садана бхакти постепенно в своей кульминации приводит к рага-бхакти. Садана-бхакти. То есть никто не может достигнуть раги, если он не следовал пути садханы. Однако мы видим, что некоторые люди пытаются имитировать, то есть не следуя как садана-бхакти, и не просто садана-бхакти, садана-витхи или садана-вайтхи называется, под строгим руководством шастр и духовного учителя. И здесь также в этом стихе подчеркивается этот момент, что всецело преданный великому святому Нараде, Махарадж Приаврата шел путем преданного служения и развивал свое сознание Кришны. То есть всецело преданный Нараде, духовному учителю. Это называется Вайтхи Садана. И здесь подчеркивается, что Приаврата шел этим путем, Садана Бхакти. И когда мы говорим Садана Бхакти, подразумевается, там внутри этого есть Витхи или Вайтхи под руководством духовного учителя и шастр. И всех остальных святых, как вот гуру, шастры и садху. Три витхи это три вида. Три вида истины. Сатьям парам называется. Три витхи сатьям или сатьям парам три витхи хо. Что абсолютная истина, она состоит из трех видов. Это гуру, шастры, гурум, шастра, садху. Это гуру, шастры, писания и ачарьи прошлого. Итак, некоторые люди начинают имитировать рагу, что мы любим Бога, но они не следуют богооткровенным писаниям и не находятся под руководством. И поэтому Кришна говорит, что многие служат мне, но делают это неправильным образом, поэтому результат такого поклонения иной. Какой же иной? Они не достигают чего? Раги. Они достигают рага-бхакти, спонтанного влечения к Кришне. Им постоянно приходится заставлять себя что-то делать. И на каком-то этапе они начинают впадать в самообман. Как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, результатом такого неавторитетного действия или неавторитетного деятельности в преданном служении называется бхакт-юдха. Вишванатха Чакраварти Тхакур таким термином называет это бхакт-юдха. Неправильное выполнение преданного служения. Неправильное следование принципам преданного служения. То есть не авторитетным. Ашилан. Ашилам называется. Есть Шиланам, это авторитетный, и есть Ашиланам, неавторитетно действующий. Поэтому они не достигают этих результатов из-за своей незрелости. Что значит незрелости? Это тогда, когда мы форсируем что-то, забегаем вперед. То есть мы еще не созрели для этой какой-то определенной деятельности, но мы пытаемся забежать вперед, потому что она дает больше что? Уважения окружающих, больше дает почтения, больше дает иллюзий даже, так сказать, самоиллюзии. Больше дает подпитки нашему тщеславию. Поэтому мы наверняка все с вами прошли этот путь, когда мы пытаемся имитировать продвинутых преданных. Прошли, кто-то идет и очень успешно этим путем, имитирует продвинутость и так далее. Но сам о себе он знает, что он не соображает ничего на самом деле. А если он даже и не знает об этом, что он на самом деле не продвинут, то он выдает это, здесь говорит Шрила Прабхупада, человек, который оставил все свои мирские обязанности ради того, чтобы преданно служить Господу. Если человек, движимый эмоциями, первый, человек, движимый эмоциями. И у нас есть разные эмоции по поводу даже себя, по поводу того, что происходит в окружающем мире. Итак, авторитетная деятельность. И когда мы действуем не авторитетно, вот это бхакти-юдха, это одна из разновидностей чего? Кто помнит? Бхакти-юдха к какому разделу относится? Ну, препятствие, но вообще-то, это к какому разделу? Вишванатха Чакраварти наряду с чем бхакти-юдха вы приобрели? Ну, и с чем это? Что это означает? То, что мешает живому существу. Помехи. Анартхи это называется. Помехи. Сукритотха – это желание наслаждаться плодами своей благочестивости. Душкритотха – это что? Желание избавиться от страданий и ради этого следовать, только чтобы не страдать. И впадать в уныние из-за этого. Скорбеть. Апаратхотха – это что? Оскорбление, которое живое существо наносит спонтанно. Из-за чего? Из-за привязанности к чувственным наслаждениям. Вожделение, когда неудовлетворено. Мы хотим наслаждаться. И когда хоть кто-то начинает препятствовать нашему наслаждению, что мы начинаем делать? Оскорблять. Несомненно. Появляется оскорбительное настроение. Это живое существо нас не удовлетворяет. В наших каких желаниях? Материальных, которые мы выдаем? Несомненно, за духовные. Ну, как дворец ради Бхагавадгиты. Называется кутинати такая анартха, самоиллюзия. Когда мы просто свое вожделение пытаемся для себя самих представить как духовные устремления. А если мы для себя это представили, сами себе представили, что это духовно, то мы, несомненно, это также пытаемся представить кому? Другим. Несомненно, мы пытаемся это окружающим представить, что это все духовно, все ради народы. Все, так сказать, построго по стопам преобраты. И так далее. То есть мы пытаемся это сделать. Итак, это важный момент, что эта незрелость является причиной падения. Первый этап, в котором, через который проходят почти все преданные. Почти все преданные. И Прабхупада дает объяснение этому стиху, где объясняется, то тадвитхи пани пратина пари прашнена савая. Падакчианти тьегянам янина статва даршинага. Четыре вида благочестивых. Да, по-моему? Я правильно прочитал текст или нет? Я это два вместе слепил. Чатур витха баджанти мам джана сукрити норджуна. Дальше что там? Сейчас вспомню. Тадвитхи пани пратина пари прашнена савая. Падакчианти тьегянам янина статва... Чатур витха баджанти мам джана сукрити нарджуна. Точно. Джигьясур артха артхатхи гьянича паратаршабха. Правильно. Что-то у меня все стихи сплетаются. Рага наступила. Рага. Ударение, если в другом месте поставить. Итак, он объясняет, что есть три или четыре там категории преданных. Первые – это те, кто хотят поправить свое материальное положение. И как только их материальное положение, поскольку процесс очень могущественен, они очень быстро поправляют свое материальное положение. И второй этап. Сначала они успокаиваются от своих проблем. Очень быстро это происходит. То есть то, что их беспокоило, от чего они страдали, от чего они мучились, очень быстро приходит в равновесие, поскольку процесс на самом деле очень могущественный. Мало кто, может быть, замечал. И на втором этапе, как только они успокоили все свои материальные проблемы путем следования этому процессу Шраванам, Киртанам, Вишнохсмаранам, Падасеванам, Арчинам, Ванданам, Дасьям, там Сакьям, Атманиведанам, это результат семи. Это как бы в итоге должно получиться Сакьям, и Сакьям должно привести к Атманиведанам. Но есть семь основных процессов. Два, это восьмой и девятый, это результат семи этих процессов. И эти люди очень быстро поправляют свое материальное положение, преданные такого уровня, на такой ступени. И следующий этап, они начинают строить планы всевозможные. Они начинают, это показатель того, что все их проблемы уже что? Проблемы исчезли, поскольку процесс очень могущественный. Они поправили свое материальное положение. Теперь они начинают строить планы. На что? Конечно, на материальное счастье называется также рага. И многие, может быть, не понимают, называется рага-клеши. Это не то, что садхана вайтхи-бхакти приводит к рага-клеши. К рага-бхакти, рагануга. Рагануга-бхакти называется. Но они, видимо, путают рага-бхакти. И они начинают строить планы, материальные планы. Что они построят дом скоро, вот там именно, где храм. Там, где именно, вот столько будет у них детей, столько булок будет или еще что-нибудь. Будет столько денег, будет новая машина, будет новая квартира, будет новые отношения, будет новое тело, худое или толстое, надо поправиться, надо похудеть, мускулы будут большие, скоро лето. Или еще что-нибудь. Новая кофточка. Они начинают строить планы. И, несомненно, они начинают себя оправдывать. И здесь говорится, Махарадж Приаврата также, он погряз в мирских делах. Потому что все становится важным, все здорово стало. И все стало важным теперь. Мирские дела. И человек не замечает. Говорится, он не заметил этого. Почему? Он считал, что вот эти вот мирские дела, это все что? Продолжение чего? Духовной жизни, продолжение духовной жизни. Несомненно, все духовно. Раз вначале было духовно, то теперь ты еще духовнее должно стать. Если с самого начала был духовно, то сейчас ты еще духовней. Дэвид Духовный есть, какой-то киноартист такой. Слышали, нет? Вот он Дэвид, и он духовный. Напрочь. В секретных материалах играет. На скрипке. На этих, на кастрюлях играет. И человек начинает себя обманывать и вот строить эти планы. И когда он видит крушение этих планов, Прабхупада пишет, как только он видит крушение своих планов, этот неофит, он сразу думает, что? Что я здесь делаю? Что я здесь делаю-то, ё-моё? Все неправильно здесь. Надо бы, так сказать, искон там переструбацию какую-то сделать, надо руководство поменять, то неправильно, это неправильно. Потому что он видит крушение, что? Своих планов. И он тут же видит все в неудовлетворенном свете. Неудовлетворенном. Почему? Это не соответствует его планам. Он должен быть посвящен вот тогда. Он представил, я так, через год я получаю посвящение, через два года второе, через 10 лет третье, становлюсь гурум, потом ачарьем и потом шастрой. На шастране отлично от брахма джойти. Ну, что это такое? У него планы. Так, здесь меня начинают уважать, здесь мы весь мир накормили, тут мы накормили то, что не сумели накормить. Так сказать, тут голодных мы, так сказать, и рабов весь мир разрушим. И он начинает планировать. Тут то, так, значит, здесь так. Эти люди должны ко мне вот так относиться. Так, эти сволочи неблагодарные. Эти так, их надо будет убрать. Так, у меня есть столько-то, маловато, надо приобрести побольше, так, и так дальше. Он начинает планы строить. И мы можем видеть, как такие люди очень неудовлетворены. Когда что-то не так, как они себе представили, как они себе спланировали, как должно быть. Вот в Лайфе, на Сан-Киртоне, как в храме должно быть. Но их планы, на самом деле, их, говорится, их планам не суждено сбыться. Без кого? Без Кришны. То есть целью их жизни не является Кришна. Они опять начинают беспокоиться о своих чувствах. Под видом. То есть они выдают это за то, что они как будто бы... Но на самом деле, Прабхупада говорил, они пытаются реализовать все свои что? Слово такое. Что меркантильное? Что меркантильное? Одно слово. Меркантильные интересы. Это одним словом стало или через дефис? А? Амбиции. Амбиции. Свои амбиции. Амбициозные амбиции. Как вы думаете, амбиция – результат чего? О! Гордые. Гордые. Гордые. У них очень много амбиций. Поэтому мы говорим, амбициозный человек, какой весь в амбициях, да? Что-нибудь не скажешь вам-то? Такой неудовлетворенный вечно. То не так, это не так. Амбициозные. И Прабхупада говорит, они, несомненно, соскальзывают с пути преданного. Как правило, он говорит, как правило. Есть, конечно, исключения из правил, но как правило. Они соскальзывают с пути преданного служения. Потому что, видя крушение своих планов и надежд, они начинают думать, что я здесь делаю. Что я здесь делаю? Это происходит не только на уровне неофитства какого-то. Ну, как бы неофиты там начинающие преданные. Но это происходит и на более высоких ступенях. Потому что планы у нас, грандиозные планы. Но если мы не попадаем в планы Кришны, если эти планы, это наши амбиции, как различить амбицию и планы Кришны? И поэтому здесь говорится, что шиланам надо просто действовать вайтхи или витхи. Надо не строить свои планы, а что? Исполнять планы. Чьи? Ну, у Кришны же есть план. Вот for life, наркомания, алкоголизм уничтожить. Уничтожить во всем мире мясо, мясо питье, это вот водкоедение, наркобизнес. Надо всю эту мафию колумбийскую уничтожить. И тогда все будут кричать, да здравствует Кришнаита, а как раз там мы среди них. И тогда все нас будут уважать. О, какая организация. Потому что мы великие, и мы должны быть в великом, великом строю, великой организации, великого Шарила Прабхупады. Потому что он представитель Бога, а мы почти боги. Там дальше такое настроение. Мы великие, великая организация. И раз я Кришнаит, то Кришнаитов нельзя ругать, потому что я Кришнаит. Если я Кришнаит, почему они ругают Кришнаитов? Я же тут. Если бы меня тут не было, пожалуйста, хоть убейте их всех. Но если я здесь, как вы можете так говорить о кришнаизме? А? Собаки, лысые. Человек не замечает своих амбиций. В силу своей нечистоты, грязи в сердце. Почему у него такое представление? Они о нас написали плохую статью. Если они написали плохую статью о буддистах, о христианах. Но если они о нас, потому что я-то не с буддистами и не с христианами, я с кришнаитами, и они написали. Увидеть их всех. Но если пока они пишут о христианах, хороший, правильный, давай, давай. Потому что это материалист. Он не понимает этих вещей. Поэтому достигнуть этой зрелости очень сложно, если мы не строго следуем наставлением духовного учителя, шастрам, садху. Они описывают все эти состояния. Откуда я вот это знаю, рассказываю? Я это прочитал. Это слышал в лекциях. Поэтому, с одной стороны, очень легко это принять. Так же, как Махарадж Приаврата. Когда он вспомнил, вдруг он начал вспоминать и увидел, что он погряз на самом деле. И он подумал: боже мой, как так произошло? Как так произошло, что я залез в какую-то непонятную деятельность и начал себя каким-то образом оправдывать, что я так здорово исполняю эти обязанности, управляя государством, ну все, естественно, ради Бога. И вдруг он понял, что смыслом-то всей этой деятельности было отречение как раз от всего этого. Исполнять эти обязанности так, чтобы в итоге отречься от них. Через исполнение обязанностей, говорится, человек приходит к выводу, что жена, дети, дом и все это остальное, родственники, все эти друзья, все это есть проявление иллюзорной энергии, которая состоит из трех гун материальной природы. Поэтому в итоге это гуны, это майя. Он пришел к выводу, что он в майе. И эта мысль, говорится, все время его не покидала. И он стал все время говорить об отречении от мира. Все время стал говорить об отречении от мира. От какого мира? Материального. Отречение от мира материи, от мира материальных ценностей, мира иллюзии, об отречении от мира, не от духовного мира, от мира иллюзии, от иллюзорной энергии. Как отречься? Сознание Кришны. И поэтому 18 глава Бхагавад-гиты называется «Совершенство отречения». Как отречься? И Прабхупада описывает здесь этот стих Шримад Бхагаватам, что человек, который ради того, чтобы прогрессировать в сознании Кришны, оставляет исполнение своих обязанностей, но из-за незрелости падает, он не теряет ничего. И его ни в коем случае нельзя считать падшим. Его нельзя считать падшим, даже если он упал. То есть он пришел ради того, чтобы служить Кришне, даже не достигнув этой зрелости, этой стадии. Упал. Его нельзя считать падшим. Со временем он что? Продолжит это преданное служение, потому что все осталось с ним. Все осталось с ним. Он ничего не потерял. Но даже если человек очень хорошо исполняет все свои обязанности, но не совершает преданного служения Кришне, он просто впустую тратит время. Впустую тратит время. Это называется асад. Все это не имеет никакой цены. Анартха. Анартха. Артха означает богатство, а анартха означает то, что не имеет никакой ценности. Это не богатство. В этом нет никакого богатства, что кто-то кому-то удастся в этой жизни построить дом. Вы от этого не разбогатеете духовно, это никуда вас не продвинет вообще. Если вам удастся разными обманными путями, тяжким трудом, всеми этими напряжениями все-таки построить дом, где вы так захотите счастливо зажить и воспевать шлоки из Бхагавад-гиты, это иллюзия. Потому что дом, он материален. Там перекосятся стены, там потечет, там унитаз что-то, там ванна, да? Вот опытные люди есть. То ворота скрипят, то там. Потом смотришь в окно, ну баньки не хватает и все в пейзаже в этом. Баню надо строить, баню построил, бассейн построил. Какая-то аллейка должна быть с лампочками, лампочки перегорают постоянно, аллейка там грязью замет. Тут грядки не так построены, тут не уродилось, там конца края не будет. Пацаны залезли, подожгли там что-то, и конца края не будет. Конца края не бывает. Вот это и есть иллюзия. Но человек все время говорит, сейчас это доделаю. И начнется сознание Кришны. Он доделает это, там упало. Как есть эта история, помните, как говорит, как обезьяна, попавшая в грязь. Хвост вытащит, голова завязнет, голову пока вытаскивает, ноги завязли, ноги вытаскивают, опять хвост завяз, хвост вытаскивает, ноги завязли, одну ногу вытаскивает, да вторая завязла, эту только вытащила уже, опять руки завязли, другая рука завязла. И так она постоянно в таком состоянии. Только одно она вытаскивает, другое вязнет. Она это вязнет, третье. Она третье, опять то первое завязло. И так постоянно. И нет конца и края этому. Нет конца и края. Говорится, невозможно удовлетворить мирское вожделение. Вожделение, оно что? Ненасытно. Его сравнивают с огнем. Оно может поглотить что? Любое количество дров. И чем больше мы пытаемся его удовлетворить, это вожделение, и думаем, что вот теперь-то, вот сейчас будет вот это, и я уже стану счастливым. Нет. Нет. Не было ни у кого такого. Нигде никогда не было. Мы не находим ни одного упоминания в истории человечества, чтобы так было, чтобы вдруг довольный стал, все, удовлетворен. Они жили долго и счастливы и умерли в один день. Нет. Они были несчастны. Говорится, что здесь любовь в материальном мире – это страдания. Сильные страдания. Какие страдания? Духовные или материальные? А? Любовь – это материальные страдания. Нет здесь любви без страданий. Кто-то хочет любить и не страдать. Так не бывает. Так не бывает. Если вы хотите любви, вы должны приготовиться к чему? К каким страданиям? Чем сильнее вы любите, тем что? Сильнее страдания. Поэтому, говорится, буддисты или имперсоналисты, они прекращают кого-то либо любить. Почему? Почему они никого не любят? Никому не привязываются, ничего. Конечно. Они видят, что причиной всех страданий является вот это вожделение, которое мы объявляем чем? Любовь. Любовь, несомненно. И именно эта любовь начинает причинять страдания эти. Мы любим. Ты любишь своего сына? А если сейчас его машину раздают, что будет с тобой? Страдания. А если моего раздают? Сожаление. Сожалею. Сожалею. Что ж, жизнь такова. Карма, ничего не плачьте. Карма. Вот что происходит. Вот что происходит. Если ваш дом обокрали, ну что ж, ничего, такова воля Кришны. Но когда ваш дом обокрали, ну и воля у Кришны. Какой волевой мужичок. Всем все по-другому. Если кто-то болеет страшной болезнью, ничего, повторяй мантру. Но когда ты болеешь страшной болезнью, уйди отсюда. Сам повторяй. Все по-другому. Таково положение живого существа в материальном мире. И увидеть это могут только те, кто на самом деле начинает прогрессировать. И Махараджа Приаврата был очень продвинутый. Он увидел это в себе. Что он также попал под влияние этой иллюзорной энергии. И что он прекратил, что в былые времена он так устремился к сознанию Кришны. Так сконцентрировался на самом деле на сознании Кришны, а не на решении своих амбиций, какого-то положения, власти, уважения. Мы же все тут ищем уважение, чтобы нас принимали именно наши планы, наше стратегическое видение и что-то еще. Но когда-то мы пришли просто служить Кришне, исполнять любое, что-то нам говорил авторитет, мы принимали, что его род – это род чей? Кришны. Если он говорил, этого не надо делать, мы не делали, мы понимали, это Кришна так говорит. Теперь этот род стал ртом кого? Дьявола! Сатаны! Род авторитета – это яма, раджа. Когда-то мы готовы были отречься от многого. Не надо нам никакой семьи, не надо ничего. Потом мы поняли, что семья, наша семья, это мама, папа и кто там? Мама, папа, ты. И я. Что-то там. И я тебе открою лаз или ход или дверь. И я прощу и никуда. Проща, знаете, что такое? Камни в шуре. И я прощу. И никуда не отпущу или не упущу, я уж не помню. Песня. Не укушу. Я никуда не укушу. Итак, человек, он запутывается в этой иллюзии. И поэтому говорится, если мы каждый день это не разбираем, не слушаем об этом, то мы все время планируем. Наши планы Личные, амбициозные планы пытаемся решить. И тогда у нас развивается этот раджас. Мы не можем в отречении ничего сделать. Потому что мы очень сильно привязываемся. И это становится самым главным. И мы думаем, вот если это сейчас дверь, ой, я стану счастливым и удовлетворенным. Но ничего не происходит. Столько много усилий, столько много, и ничего не происходит. Что такое в отречении? Если это само собой приходит. Мы принимаем это, если это приходит само собой. Без всяких дополнительных дерганий, усилий. И какого-то ослинного труда. И поэтому Кришна говорит Бхагавад-гите, моему преданному все приходит само собой, как результат его что? Преданного служения, преданности. Как результат его преданности. Он никогда не занимается накопительством, подчеркивается в шастрах. Он никогда не копит ничего. Ни деньги, ни вещи. Он не занимается накопительством. Для того, чтобы удовлетворить свои какие-то там потребности. Кришна, несомненно, о нем позаботится. Более того, он осознает временность своего пребывания в материальном мире и не хочет пускать здесь корни. И Прабхупада приводит этот пример. Богатого человека из садху, если вы помните, как садху жил в какой-то лачуге там. И богатый человек, очень богатый купец, он увидел, что он живет в лачуге, и он сказал, боже мой, ты такая великая личность, я слышал, ты такой мудрец, а ты живешь так плохо, что ты что, не можешь что ли себе заработать, так сказать, и хорошенько, какой-то дом порядочный, приличный, ну что ты? И он сказал, когда ты едешь в командировку, ты где останавливаешься? Он сказал, ну так, в разных гостиницах таких. Но ты стараешься в дорогих гостиницах останавливаться. Он говорит, зачем зря тратить деньги? Я останусь таких. Мне что, много ли надо? Сказал богатый человек. В командировке тем более. Стул, стол там. Тарелка, ложка. 2 метра земли. Ну, в смысле это? Спать. Не в смысле? Совсем. Он хотел навеки так заснуть, чтобы вздымалась грудь. Итак, он стал ему говорить. Говорит, вот видишь, а почему ты не хочешь строить дом в каждом месте, где ты останавливаешься? Хороший такой дом. Он говорит, я что, сумасшедший, что ли? Я же туда ненадолго приехал. Он говорит, ну вот и я тут ненадолго в этом мире. Поэтому я здесь не хочу строить какой-то крутой дом. И он сказал, у меня есть такой огромный дом вообще, классный. Там. Я тебя приглашаю в гости. Я тебе покажу, у меня такой дом, которого у тебя здесь нет. Дом, в котором могут жить все. Все. Все. То есть временность он подчеркнул, и этот человек очень сильно задумался. Он подчеркнул временность нашего положения в материальном мире. И зачем здесь обустраиваться, если мы здесь временны? И тот человек сказал, что я чеканутый, что ли, здесь строить дом? Я же тут на неделю приехал. Зачем я буду здесь строить дом, что там? Какой смысл даже? И он полностью бы выдумался. Он так смотрел на того человека, на садху. Он говорит, какие-то вопросы такие мне задаешь. Ты шутишь или что, сумасшедший какой-то? Ты что, как, зачем мне здесь строить? Я же в командировке. Приехал, быстренько сделал. Дом-то там мой. И он сказал, вот видишь, вот точно так же я мыслю. Ты для меня такой же сумасшедший. Мы здесь в командировке. Нам надо здесь исполнить определенные обязанности. И домой, там дом наш. Да мы здесь все время обустраиваемся, все время хотим что-то пускать, корни, какие-то планы строим. Ну, один план. Поэтому он сказал, мне много ли надо? Чашка, мишка, миска, там, где поспать и все. Зачем? Я же тут ненадолго. И также Рупа Госвами описывает. Мы должны принять только то, что нам необходимо для исполнения преданного служения. И не больше того. Много ли нам надо? Будете ли вы собирать огромные запасы продовольствия, когда вы на 3 дня приехали? Вот вы видели, как человек на 3 дня едет и берет с собой так, будто он едет на 3 года. И вы говорите, да вы что, ты куда берешь? Если же пропадет. Он говорит, ну кто знает, а вдруг там что-то случится. Никто, если вы едете на 3 дня, вы берете с собой ровно на 3 дня. Так ведь? Ну, на 4. На 4, согласен. Едете на 3, берете на 4. Это как в поезде едешь, едешь один, но берешь 2 билета. Кто знает, что случится? О, видите, все смеются. Дурак. Вот точно так же выглядит человек в материальном мире. Когда Он приезжает один, но начинает брать, будто бы их тут 10. Начинает столько продуктов запасать, столько денег. Но много ли... Прабхупада всегда подчеркивает в комментариях Бхагавату. Много ли он съест? Много ли он съест? Каждый раз, вот я даже тоже смотрю, каждый раз что-то пропадает из еды. Всегда что-то пропадает из еды. Много ли мы съедаем? Желудок все равно не может вместить больше того, сколько вот он способен вместить. Ум не способен даже вместить столько, сколько мы можем желать. Так и желудок. Так и чувства наши. Когда мы в разлуке, нам кажется, ой, я не могу. Ну, как появляется, 3 минуты, и все, и прошло. И уже мы думаем о чем-то другом. Да? Но когда нету этого, нам кажется, ну, ты придет, ой, буду так любить, буду так целовать, буду там, ай, ай, это, у. Ну, приходит, ну, все. Уже никакой ценности. Вот то, кто женился вот, или замуж выходил, наверняка все, ой, будет вот так, там, начитаются книжек, там, романов, кинофильмов насмотрится, это хэппи-энд, большая иллюзия. Будет, оттуда кто-то выпрыгнет, как выпрыгнет, полетят клочки по закоулочкам. Я буду такая счастливая, все попрет у меня, все. Но потом приходит проза, это поэзия, голод. Голод жизни всегда к поэзии ведет. Потом постепенно поэзия, так сказать, переходит в белый стих. Рифма уже нет, сначала так все рифма, все каждое слово подобрано. Это вот такая жизнь, когда голод. Потом, так сказать, уже как бы рифмы нету. Суть улавливай давай скорее, суть. А потом уже проза такая. Все уже. Синяя береза, зеленые леса, нет еще мороза, рубь 20 колбаса. То есть проза уже, натюрморды там, натюрморд, мертвая природа, так сказать. Что пожрать, что одеть, во. Сначала там я, там цветы ведрами, там чувства сердца, шастры, там все по шастрам, мы с тобой женились, а по шастрам, по третьей песне, в неурочная беременность дичи. Мы с тобой женились по этой главе, я тебя аж заштештил. Но мы видим, что со временем все проза, все, так сказать, становится... Потом, бам, появляются продукты этого голода. И вокруг продуктов начинается это все. Возня. Вся жизнь вокруг продуктов. И Махараджа Приаврата, он увидел это в себе. Вот это и есть продвинутость на самом деле. Это способность различить это, увидеть это в себе. Что куда-то меня понесло, не в ту степь. И это очень важно. Потому что мы говорим, мы обязаны... Если я, то кто же? Мы обязаны то, если не я. Но говорится, обязанность всех живых существ. Это что сделать? Служить Кришне. Это обязанность живых существ. Служить Кришне. Именно Кришне. А как служить? И там все подчеркивается. Шиванам. Авторитетно. Многие служат Кришне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат иной. Говорит, надо знать, что значит служить Кришне. Как служить Кришне, имея семью? Как служить Кришне, имея дом, утварь? Как служить? Сколько мне надо утвари? Какой мне дом нужен, чтобы продолжать служить Кришне? Не приобрел ли я себе дом, который мешает служить Кришне? А? Не так ли, не воспитывали я детей, которые съедают мое собственное сознание Кришны, и я не даю им сознание Кришны? Не построил ли я отношения со своей женой так, что просто становлюсь собачонкой, пляшущей под дудку? Тонко так может влиять женщина, говорится. Женщина так может повлиять, что вы думаете, что вы как будто бы даже чуть ли не главенствуете. Как Кашьяпа, он попал сразу на крючок. То вы тонко уже делаете то, что хотела она. Потому что ваши планы были совершенно другие. И Приаврата, вот здесь следующие стихи. Вы читали эту песню вообще? Очень интересно. Почитайте, почитайте. Не надо обязательно все время на классах это слушать. Сами читайте. Удивительная история. Вот завтра мы будем. Царь корил себя. О, горе мне! Как низко я пал! Вот до чего меня довели мои необузданные чувства. Поглощенные мирскими наслаждениями, я словно провалился в заброшенный колодец. Довольно с меня наслаждений. Вы только посмотрите. Жена обращается со мной, как с ручной обезьянкой. Какой позор! Преврата так мыслить стал. Хари Кришна.